Когда маг начал снижаться, я так старалась рассмотреть происходящее на большой поляне, окруженной высокими лиловыми деревьями, что едва не свалилась с его спины. Да только все, что увидела, это разномастное сборище чешуйчатых летунов и темно-зеленого вэла, расслабленно сидящего в стороне. Но стоило нам спуститься, и мне открылась вся картина происходящего. Анимора стояла перед драконами, правда, близко подходить все же не решалась. Она говорила очень громко, эмоционально. Упрашивала, почти умоляла их пойти с ней. Так увлеклась, что даже умудрилась пропустить мое появление. «Вы получите свободу!» — вещала она, переводя взгляд с одного крылатого на другого, третьего. «Я ведь не прошу многого. Только один год службы. Потом вы будете вольны делать все, что захотите». Драконы молчали, да и как они могли ей ответить? Для подобного разговора ей бы следовало явиться сюда ночью, чтобы хоть кто-то смог перекинуться и поговорить с ней по-человечески. «Забавная она», — прозвучал в моей голове веселый голос Вельмира. «Так распинается. Ребята уже почти согласны». Повернувшись к Вэлу, я окинула его осуждающим взглядом и решительно направилась прямиком к нему. Отчего-то не сомневалась, что он меня не тронет. Более того, защитит от всех остальных. А еще почему-то начала воспринимать его иначе. Как нерадивого родственника, этакого братишку, которому все время хочется отвесить подзатыльник. Меня тянуло к этому дракону как магнитом, а желание прикоснуться к нему стало поистине нестерпимым. И только в момент, когда моя рука легла на его сложенное крыло, стало легче. «Что со мной происходит?» — спросила, погладив его по чешуе. «Понятия не имею», — весело хмыкнул он. «Но предлагаю сначала разобраться с горданкой, а то вдруг и правда кого-то уговорит». Эти его слова стали для меня сродни пощечине. Ведь он прав, и сейчас перед нами стоят куда более важные задачи, чем копание в причинах непонятной связи. Потому, резко развернувшись, я зашагала прямиком к Море и схватила ее за руку. Хотела отвести в сторону, спокойно объяснить, что прикончу ее, если она не прекратит эти агитационные речи. Но она отреагировала вполне предсказуемо. Освободилась от моего захвата, отпрыгнула в сторону и выпустила свои гадкие иглы. «Не мешай!» — выкрикнула нервная девушка. «Они имеют право выбора!» «Ты собираешься их силами уничтожить мою страну?» «Думаешь, я тебе это позволю?» Ответила, понимая, что оставить ее в живых уже не получится. Слишком далеко все зашло. Да и не отступит эта дура. Даже ради сохранения собственной жизни. Видимо, она была уже не в себе, потому что ответила настолько эмоционально, что умудрилась меня удивить. «Магия — великое зло!» заявила, глядя на меня с ненавистью. «Гордание пострадало от действий магов, и эти люди, Имари, тоже их жертвы». «Дура, в твою страну летунов когда-то именно Имари и направили. Причем тут маги Империи?» «В них живут опасные силы», — продолжала она гнуть свою линию. «И ты одна из них. Ты не должна жить». В этот момент в ее руках материализовались два тонких острых шипа, по виду похожих на длинные кинжалы. И она рванула на меня, но смогла сделать всего пару шагов. Я отпрыгнула в сторону, призывая собственный огонь. Да только не имела никакого желания с ней драться. Честно говоря, мне после спарринга с Вельмиром острых ощущений на полжизни вперед хватило. В одно мгновение, представив перед глазами плетение огненной сети, я набросила его на Мору, кинувшуюся в новую атаку, и пустила по нему собственную силу. Сеть спеленала девушку настолько крепко, что та почти сразу рухнула на землю и больше не могла шевелиться. Для нее это было концом. Ведь мне хватило бы лишь одного мысленного сигнала, легкого импульса силы, чтобы эта горданка перестала дышать. Но я медлила. Сама не знаю почему. Просто чувствовала, что спешить не стоит. И оказалась права. «Не смей ее так убивать», — прозвучал в моей голове низкий незнакомый голос. И, обернувшись, я увидела вышедшего вперед светло-зеленого дракона. «Она заслуживает смерти. ответила, прямо встретив его взгляд. «Я не позволю». Выкрикнул он и, расправив крылья, вмиг вспыхнувшие пламенем, кинулся на меня. Одновременно с этим с мест сорвались и Вельмир, и Маккарт, но я не желала прятаться за их спинами. «Не вмешивайтесь!» Рявкнула, обращаясь ко всем сразу, одновременно уходя от атаки крылатого и подныривая под его крыло. Конечно, он меня зацепил. Полоснул когтями по плечу, разорвав рубашку и расцарапав кожу. Я попыталась к нему прикоснуться, но он уже знал, чем это чревато. Потому поддаваться не собирался. Мы разошлись в стороны и теперь кружили по поляне, внимательно следя за действиями друг друга. «Что ты сотворила с Вельмиром, ведьма?» — прорычал он, останавливаясь. «Ничего я с ним не сделала». «Он же ручной для тебя стал. Вон и сейчас приказа с первого раза послушался. Подчинился, как миленький». «Я сама этого пока не понимаю», — ответила, не став врать. «Но сейчас это не важно. Скажи, зачем тебе горданка?» «Она должна жить». «Она готова отправить любого из вас убивать ни в чем не повинных людей и магов!» Выкрикнула я, давая волю своим эмоциям. «Она слепо верит глупостям, которые ей внушили. И она пойдет на все, чтобы добиться своего. Вы все для нее просто пешки. Ей плевать на вас. А что касается прохода за купол, я найду способ выпустить любого, кто докажет, что достоин этого. Без условий, без оплаты». «Ты мне врешь», — заявил дракон, явно собираясь напасть. «Зачем мне врать тебе? Я прибыла в эти края просить помощи. Я желаю спасти свою страну от жестокого уничтожения. И заметь, не ставлю никому никаких условий. Давай просто поговорим. Убить меня ты успеешь позже». Выдохнула, сделала медленный шаг назад. Дракон остался на месте. И тут в мыслях вспыхнула идея, способная решить одним махом две имеющиеся проблемы. «Хочешь? Отдам тебе горданку», — спросила, не отводя взгляда от глаз дракона. «Ее жизнь будет принадлежать тебе, и ты будешь отвечать за каждый ее проступок. Тебе оно надо?» «Надо», — уверенно заявил он. И пламя на его крыльях стало чуть меньше. Почему-то это показалось мне хорошим знаком. «Тогда пусть будет так», — проговорила, медленно кивнув. «Но чтобы она не сбежала от тебя, придется связать ваши жизни». «Согласен». «Да». И снова в голосе ни капли сомнения. Но при этом я чувствовала, что он полностью отдает себе отчет в том, на что подписывается. «И ты не причинишь мне вреда?» — спросила, медленно опуская руки. «Не причиню». Договорились. Это был странный бой, который боем-то назвать нельзя. Да, убить дракона у меня бы в любом случае не вышло, но подчинить его я бы смогла. Хватило бы прикосновения, хотя при желании сумела бы обойтись и без тактильного контакта. Вот только в данной ситуации это все равно вряд ли бы помогло, ведь за ним находились еще 8 летунов, которые точно бы встали на его защиту. Со мной же был только маг. Провела, сказать пока ничего не могу. Сама не знаю, чью сторону он бы занял в этом противостоянии. Потому я и предпочла договориться мирно. Нужна этому зеленому анимора? Да, пожалуйста, пусть забирает. Но просто так вручить ему это проблемное существо я не могла. Слишком много она попортила мне нервов. Чем для Империи мог обернуться успех ее плана? Я даже представлять не хочу. Потому у нее будет только один вариант — принести кровную клятву, да такую, которая свяжет ее сильнее любых пут. Подойдя к лежащей на траве Мори, я окинула взглядом сковывающую ее огненную сеть и дала той мысленный приказ стянуться еще сильнее. Иглы на теле горданки уже почти истлели, а на коже расплывались страшные ожоги. Но хуже для неудачливой диверсантки было то, что мои путы на ней продолжали стягиваться, почти не позволяя дышать. «Я даю тебе выбор», — проговорила, глядя на нее сверху. «Или ты сознательно подчиняешься, или умираешь. Твоя миссия провалена. И если бы не этот дракон...» Я бросила взгляд в сторону светло-зеленого. «Ты была бы уже мертва. Поэтому призови остатки здравого смысла, если он, конечно, у тебя есть, и ответь мне, ты хочешь жить?» Она молчала. Смотрела на меня и всеми силами старалась не закричать. Ей было больно. Сеть с каждым мгновением стягивалась все сильнее. Знаменитая горданская защита уже развеялась полностью. Шипы пропали, а одежда благополучно сгорела. «Ответь мне, дура!» — выкрикнула я. Повинуясь моему эмоциональному всплеску, окутывающие девушку огненные путы сжались сильнее. На мгновение мне даже показалось, что я слышу, как хрустят ее кости. «Хочу!» — едва слышно прошептала пленница. «Что?» «Хочу жить!» — выдохнула она, распахивая полные слез и ужаса глаза. «И подчинишься?» «Да. Только теперь я позволила огненной сети опасть, развеяла плетение и уже готова была прямо сейчас требовать сморок ровную клятву, но меня отвлек звук человеческих шагов. Кто-то подходил ко мне сзади, а учитывая тот факт, что из всех находящихся на территории полуострова только мы с Морой имели возможность спокойно расхаживать под лучами Селима в человеческом обличии, подобное не могло не пугать». Потому, ведомая только обострившимися инстинктами, я резко обернулась, создала в руке огненный аркан и уже была готова напасть, но, увидев, кто именно остановился за моей спиной, застыла на месте. А передо мной стоял высокий, крепкий, светлокожий мужчина в привычном темно-сером костюме и серой же рубашке. Его темные волосы, как всегда, были заплетены в аккуратную косу, достающую до середины спины, а в глазах сияло счастье. «Арго?» — выдохнула я, несколько раз моргнув. «Но как?» «Как видишь», — произнес он, мягко улыбнувшись. «Мой эксперимент, кажется, увенчался успехом. Не знаю, правда, как долго продлится эффект. Но я его уже не слушала, сорвалась с места и просто кинулась к нему на шею. Все произошедшее на этой поляне в один момент стало казаться совершенно неважным. Драконы, а не Мора, договор. Да и как можно было думать о чем-то настолько простом, когда передо мной стоял Аргаил в человеческом обличии и даже не думал покрываться черной чешуей? «Арго! Но ведь это невероятно!» Восторженно выдохнула я, чуть отстранившись. «Ты... У тебя правда получилось? Это ведь чудо!» Что касается самого князя, он почему-то не стал обнимать меня в ответ. Просто стоял истуканом и продолжал глуповато улыбаться. «Чудо, Элли, что ты изобрела в наши края. Если бы не твоя кровь, то ничего бы у меня не вышло», — с непривычной мягкостью проговорил он. Но стоило его взгляду упасть на лежащую на земле постановающую от боли Анимору, как улыбка мигом слетела с его лица. Князь решительно прошел мимо меня, явно направляясь к девушке, и только теперь я увидела, что в дальней части поляны стоят два черных дракона — Картер и Асмодей. А рядом с ними — Диар. В одно мгновение мой мир взорвался сотнями фейерверков, вспыхнул тысячами красок от того, что вижу своего любимого принца. Правда, почти сразу померк, лишь стоило вспомнить потускневшую татуировку. Сердце предательски заныло, а душу и вовсе скрутило узлом от желания подойти, прикоснуться, спросить. Но я не могла. Он ведь сделал свой выбор, и теперь все, что мне оставалось, это принять ситуацию такой, какая она есть. Смириться с тем, что мной играли, что меня использовали, уже в который раз. И все-таки вспомнить, наконец, о том, что в первую очередь я Митора третьей категории, находящаяся на службе его императорского величества, состоящая в числе агентов специального подразделения. А передо мной принц, представитель семьи, которой я когда-то принесла присягу. «Приветствую, ваше высочество», — проговорила, изобразив положенный по уставу поклон. А он вдруг сорвался с места. Бегом преодолел разделяющее нас расстояние и уже хотел заключить меня в объятия, но я отпрянула. «Элли», — проговорил Диар, больше не предпринимая попытки меня обнять, — «ты дашь мне объясниться?» «Простите, ваше высочество, но в настоящий момент я слишком занята, чтобы так глупо тратить свое время», — ответила, глядя в сторону. Увы, смотреть на него оказалось выше моих сил. «Разрешите идти?» «Элира! Произошло жуткое недоразумение. Просто позволь себе меня услышать», — с мольбой произнес Ди. «Не убивай наши отношения, не рушь то, что мы с таким трудом построили». Я же только крепче стиснула зубы, на мгновение зажмурила, чтобы не дать появиться слезам. А потом все же смогла собраться с мыслями и посмотрела ему в глаза. «Поздно, Диар», — сказала, приподнимая рукав рубашки и показывая правое запястье, на котором теперь уже почти невозможно было различить потускневшую татуировку. «Ты сам все разрушил». И, не дожидаясь его ответа, направилась к Аргаилу, сидящему на корточках рядом с Аниморой. Его пальцы лежали на висках девушки, а из характерного пореза на ее ладони медленно капала кровь. «Все», — проговорил князь, убирая руки. «Теперь она точно ничего плохого не сделает». «Кровная клятва?» — спросила, хоть уже и знала ответ. «Не только», — заметил Арго, поднявшись на ноги. «Ты ведь получила от этой девочки согласие подчиняться ее спасителю. Я же только закрепил результат. Теперь она просто не сможет его ослушаться. Ну и клятва не даст ей натворить глупостей». Он замолчал, посмотрев куда-то за мою спину. Полагаю, Диар никуда не ушел и все еще стоял на том же месте. Надеялся, что вернусь? Если так, то зря тратил время. «Элли, я, конечно, не могу настаивать, но все-таки считаю, что тебе следует его выслушать», — тихо сказал Арго. «Прости, но я не могу его видеть», — ответила тихо. «Передай ему, что, несмотря на произошедшее между нами, я сделаю для Империи все, что смогу. Если освою силу. Если сумею найти тех, кто пойдет за мной». Но Арго только усмехнулся и положил ладонь мне на плечо, останавливая. «Ты уже смогла», — сказал, наклонившись почти к самому моему уху. «Вельмир первый, кто признал в тебе хозяйку неба. И, как мне кажется, сюда он тебя выманил не просто так. Потому мы возвращаемся в город, а ты, Элли, оставайся». После чего развернулся и направился к Картеру с Асмодеем, позвав за собой поникшего Диара. Тот явно не хотел уходить, но после того, как Арго что-то тихо ему сказал, все же вынужден был подчиниться. Правда, на меня кронпринц бросил такой взгляд, что стало ясно — не отступится. Да, сейчас он оставил меня в покое, но сдаваться явно не собирался. Увы, я просто не представляла, как смогу быть рядом с ним, зная, что он так легко променял меня на другую. Когда два черных дракона вместе со своими пассажирами скрылись из виду, я просто уселась на траву там же, где до этого стояла. Мне нужна была хотя бы минута передышки между нервными потрясениями. Хотя бы мгновение покоя. И хоть я не имела права показывать собственную слабость, но и железной не была. «Ладно тебе, красавица», — промурлыкал Вельмир, опуская на моё плечо свою тёмно-зелёную чешуйчатую голову. «Я, конечно, могу предложить откусить ему руку или ногу, но, боюсь, после этого ты только сильнее расстроишься». «Не надо никому ничего откусывать», — ответила, чуть улыбнувшись. Но ладонь все же подняла и погладила этого большого монстра по шее. «Значит, ты все же признал меня достойной своего внимания?» «Тебя попробуй не признай», — хмыкнул он с иронией. «Честно, Элли, даже не делая скидки на то, что ты девушка, воин из тебя отменный. А сегодня ты доказала, что способна как на серьезные решения, так и на милосердие. И это только доказало и мне, и остальным, что я в тебе не ошибся». «И что значат твои слова?» — спросила, поворачиваясь в сторону Аниморы, которая уже смогла сесть и теперь старательно прикрывала собственную наготу. Увы, вся ее одежда пала в неравной борьбе с огненной сетью, И теперь от того, что было тканью, остался лишь пепел. Я оглядела свою порванную, пропитанную кровью одежду и все же стянула с себя пиджак и протянула девушке. Она приняла его без возражений, да только одного его явно было недостаточно. «Ей одежда нужна», — сказала, взглянув на сидящего рядом с горданкой зеленого дракона, который, собственно, и спас ей жизнь. «Что-то подходящее можно найти только в городе, а нам туда дороги нет». Ровным и даже уважительным тоном отозвался тот. «Я что-нибудь найду», — ответила, поднимаясь на ноги. «Вэл, так ты сбежал или нет?» «Уже не сбегу. От тебя уж точно». Снова как-то непонятно ответил он. «Тогда донеси меня до города. Я возьму одежду для Моры и что-нибудь от ожогов». «Не нужно», — тихо и как-то сдавленно ответила девушка, чуть качнув головой. «Само через полчаса заживет. Мне бы только одеться». И выглядела она в этот момент такой растерянной, такой простой, что я не смогла сдержать улыбки. Не знаю, что именно сделал с ней Арго, какой была формулировка клятвы, но на этот раз они Мору точно обложили со всех сторон. «Как тебя зовут?» — спросила, обратившись к тому, кто теперь нес ответственность за горданку. «Дженнет», — ответил учтиво. «И если позволите, леди Элира, я посчитал бы за честь служить под вашим началом и быть частью вашей команды». Я моргнула, обернулась к Вельмиру, но тот только ободряюще мне кивнул. «Это что же получается? Странная энергетическая связь с одним драконом у меня уже есть, а теперь их будет два? Но в прошлый раз все произошло как-то непонятно, потому я не знаю, как эта самая связь должна устанавливаться». «Дай ладонь», — попросила Вэл, будто снова услышав мои мысли. А когда я с сомнением выполнила его просьбу, легко провел по ней острым когтем. Выступила кровь. Немного, всего пара капель. Глядя на них, я снова вспомнила тот странный порыв Вэлла, пробующего ее на вкус. И только теперь все наконец встало на свои места. «Значит, кровь и есть связывающая сила?» — спросила Вельмира. «Судя по всему, да. Но думаю, ты, как центр этой связи, сможешь обрывать ее с теми, кого не будешь считать достойным», — ответил он. «И если я правильно понимаю ситуацию, сейчас у тебя появится полноценная команда из 10 сильных драконов. А это, Элли, уже армия». Когда ко мне подошел Дженнет и взял мою ладонь своей лапой, я на мгновение сжалась. А стоило ему подцепить когтем капельку моей крови и поднести ее к собственной пасти, опешила настолько, что от запястья до кончиков пальцев пробежали огненные всполохи. А потом зеленый дракон весь полыхнул белым пламенем, и я четко ощутила, как тонкая струйка огненной энергии потекла от меня к нему, а его устремилась ко мне. И как ни странно, на душе стало как-то теплее, словно рядом появился кто-то родной, близкий, тот, кто всегда будет со мной и просто не сможет ни предать, ни ослушаться. После Дженнета с тем же вопросом ко мне обратился ярко-красный дракон по имени Алмит. За ним были еще семеро, чьи имена я так сходу запомнить просто не смогла. Но вот когда вся долгая процедура установки энергетической связи была закончена, я стала ощущать себя не просто огненным магом, а настоящей повелительницей огня. Потому что чувствовала теперь не только свою силу, но и силу каждого из 10 драконов. И пусть они чувствовали меня и добровольно подчинялись моей воле, но я все равно прекрасно понимала, что нам только предстоит научиться друг друга понимать и действовать как единое целое. А для этого потребуется немало времени и еще больше сил.